Глава 17. По старым следам. Оказывается, не только Егорыч был вооружен. У пехотинца Ивана Семеновича был офицерский наган, лежал под журналом «Огонек». У бывшего танкиста Петра Нестеровича, в придачу к трофейному «Вальтеру», и вовсе лимонка была в кармане. Он мне ее потихоньку показал. Но свежая пресса у него тоже имелась. Двухстраничная газетка «Общество книголюбов» с названием «Память». На первой странице фигурировали книголюбы, наряженные в черные мундиры с золотыми погонами, или в рубахе, вышиванке. И все под черными знаменами, включая присутствующее духовенство. «Простите, ребята», — сказал Егорыч, прижимая руку к груди. «Не думал, что придется за помощью к вам обращаться. Тем более за такой помощью. Кто бы мог подумать, что здесь, в Москве, на 74-м году советской власти...» «Да брось ты извиняться, капитан», — сказал Иван Семенович и ловко разлил уцелевшей рукой водку по рюмкам. Я свою прикрыл рукой, сказал, что за рулем. «Сами видим, что в стране творится. Все правильно ты сделал. Мы бы втроем всю эту кодлу в момент покрошили. Так они нынче как гидра. Отрубишь голову, три новых вырастет. Сожгли бы тебе всю эту малорусскую красоту, и девчонки твои пострадать могли. Лучше договориться». «Насчет головы ты перегнул», — возразил таксист. «Какая же это голова? Это хвосты, а голова-то в Кремле засела. Меченая голова, с пятном родимым, как знак сатанинский. Вот ее и рубить надо». «Да хватит уже, нарубились», — возразил Иван Семенович, похлопывая рукой по журналу с бюстом Сталина на фоне кладбища с покосившимися крестами. «Вон статья на три страницы, сколько нарубил черт усатый. Мы с его именем в бой шли, а нам...» «Ты, Семёныч, на святую руку не поднимай», — нахмурился таксист. «А то ведь я не посмотрю, что она у тебя одна осталась. Да шли в бой с его именем. И особисты в полку были, и на меня тоже писали. Сам едва в штрафбат не угодил. Да были расстрелы, и заградотряды были. Так и время было такое. А что, трусов не было, что за нашими спинами прятались?» Пехотинец покраснел лицом и уже листал журнал, видимо, искал, чем весомо подтвердить свою точку зрения. Я понял, что политический диспут вряд ли сегодня окажется позитивным. «Уважаемые», — вмешался я, — «давайте лучше про политику замнем и подумаем, как уважаемому Павлу Егорычу помочь. Сегодня бриты уехали, завтра могут приехать снова. К сожалению, каждый день я дежурить здесь не смогу. Я сказал им, что кафе взяло шефство над обществом ветеранов войны или что-то в этом роде. Павел Егорыч, можно устроить, чтобы в хуторке кормили обедом, ну, хотя бы по два человека в день, из самых нуждающихся? Есть такие?» «Стыдоба, конечно, что в нашей стране ветераны нуждаются», — покачал головой Егорыч. «Да что греха таить, есть и такие. Мы еще с овощного им помогали. Кому капустки свежей, кому картошки на зиму, яичек гусиных. Оксан! Оксанка! Путь сюды!» Оксан кивнула, закончила убирать с соседнего стола, выдала новым клиентам меню и вернулась к нам. «Вот, Оксаночка, Паша спрашивает, можем ли мы кормить обедом двух ветеранов в день?» — спросил Егорыч. «Да хоть четырех, пусть приходят, конечно. Это же не прошкинские уроды. Жрали каждый день на халяву, да еще и хамили. Ветеранов со всем удовольствием накормим до отвала». «Ну и славно», — сказал Егорыч и повернулся к ветеранам. «Ребята, вы по своим районам посмотрите, кому нужнее, кто одинокий или еще чего. Списки составьте, очередность, им же радость какая будет». «Только со спиртным плохо, сам понимаешь», — добавила Оксана с досадой. «Семеныч, ты у нас к финансам в совете самый близкий», — обратился Егорыч к однорукому. — «Может, за счет совета по бутылочке водочки в день для нуждающихся ветеранов выделить? Не горы ж золотые, прошу». — «Трудно, но попробую», — пообещал Иван Семенович. — «Для хорошего дела, думаю, не откажут». — «Ну, как все прошло?» — спросил Шрам, когда я вернулся к машине. — «Вот черт, а про Шрама-то я и забыл. Впрочем, видно, он и сам особо общаться с Кулемой не рвался. Ладно, будем считать, Шрам был на подстраховке». «Нормально все, вроде договорились», — сказал я. «Этот Кулема, он слово обычно держит?» «Да, вроде за трепотней не замечен». «Ну и славно», — сказал я, бросая на заднее сиденье прессу, которую я у ветеранов чуть ли не силком отнял. «Пусть уж посидят, молодость вспомнят, чем о политике собачиться. А я дома прогляжу, а то как-то отстал я здесь от политических новаций». «Домой?» — предложил Шрам. «Можно было и домой. Первопечатник, до которого я наконец дозвонился, сказал, что полный пакет будет готов только завтра, так что в столице мне делать было нечего». Я посмотрел на телефонную трубку, прикрепленную к панели. Вот терпеть не могу, когда в машине что-то не работает. И мобильная связь мне очень бы пригодилась. Но если я понимаю чего-то в радиотехнике, заставить работать эту штуку мне могли только в политехе. «А давай прокатимся к научным работникам», — предложил я, заводя «Волгу». Припарковаться у политеха оказалось делом проблематичным. Нет, парковка у университета была на том же месте, но она вместе с площадью и частью парка была заполнена митингующими. Реальный митинг с плакатами и жестяными матюгальниками. Митинг проводила какая-то партия «Гражданская свобода». Видимо, ставку партия делала на молодежь, трибуна была устроена в виде сцены для рок-концерта. И какие-то гривастые, давно не мытые парни уже настраивали гитары. А самый гривастый и не особенно мытый, видимо, солист, сидя на колонке, глушил водку из горла прямо за спиной оратора. А тот кричал в микрофон что-то про права человека и про то, что за граница нам поможет. Толпа под трибуной внимала оратору не очень внимательно, видимо, готовясь к обещанному действу, забойному концерту, но иногда поддерживала оратора ободряющими выкриками. Я понял, что к стоянке не проберусь, с трудом приткнулся к бордюру, вышел, тоже немного послушал. Да, лет 20 назад я бы этого оратора сразу в охапку и куда надо. Хотя, что может быть плохого в гражданских свободах? Свобода — это хорошо. Лишь бы на улицах не резали. Сзади меня окликнули. Я обернулся. Два мента в кепках с кокардами и с резиновыми палками. «Гражданин, ваша машина?» — спросил один из них. «Вы встали в запрещенной зоне. С вас...» Я сунул руку в карман и привычно предъявил удостоверение. Ну, чисто автоматически. Сработало. Менты козырнули, отошли и стали протискиваться ближе к сцене. «Значит, корки с тремя заветными буквами еще работают?» «Буду иметь в виду». Я уже хотел было направиться к институту, как вдруг увидел знакомое лицо. «Он?» «Не может быть». «Точно он!» «Постарел, потолстел, даже обрюзг, но он». Чуть сзади, за спиной оратора, вещавшего со сцены, стоял Веня Тюлевич. Очень знакомый мне персонаж. Когда-то очень известный и модный в столице фотограф. У него, кстати, даже зарубежные выставки были. Любил снимать старую Москву. Старинные дворики, древние особняки, старые кладбища. Но больше любил натуру, обнаженную. В свое время мы очень плотно работали с ним по части распространения порнографии. Вене как-то доставляли из-за бугра очень качественную порнуху. Совсем свежие журналы. Он распределял их по своим умельцам. Они без всякого стеснения это дело переснимали и запускали в продажу в виде игральных карт. Реализацией готовой продукции занимались глухонемые в поездах и электричках. Долго мы не могли Тюленича прищучить. Слишком уж осторожен был, зараза. Организатор от Бога. Каждый у него занимался своим паскудным делом, деньги передавались посредством камер хранения на Казанском вокзале. Но погорел-таки Веня на подпольной фотостудии. Вообразил себя фотомастером, достойным золотой галереи в плейбое. Желающих попозировать ему дам было в достатке, но его тянуло на то, что помоложе. Он находил совсем молоденьких девчонок, вез к себе на дачу, подпаивал и уговаривал попозировать. Сначала в купальниках, потом без. А потом... Вот на одной малолетке его и взяли с поличным. Но и тут, зараза, выкрутился. Нанял ушлого адвоката, тот пустил дело в затяг. Пока все тянулось, девице исполнилось 18, и они с Веней ловко подали заявление в ЗАГС. И почти сразу новобрачные свалили в Израиль, где у девицы очень удачно проживал дедушка. И вот он здесь. Вернулся. Ударился в политику. А что, может и пригодится. И отказывать мне не станет. Дело в том, что когда Веня уже отбыл на землю обетованную, я прижал-таки одного из его помощников. И тот в обмен на условный срок выдал мне весь Венин фотоархив. Хорошие там фото были, качественные и очень откровенные. С Веней и малолетками, лет по 15. Такое на 15 потянет. Хотя срок давности. Ладно, разберемся. «Слушай, Гриша, видишь того мужика на сцене?» — указал я шраму на Веню. «Который орет?» «Нет, который у него за спиной, с портфелем». «Ну?» «А присмотри-ка за ним, пока я отлучусь». «В каком смысле?» «Ну, заинтересуй, он хороший фотограф. Зовут Веня, Вениамин. Фамилия Тюлевич. Был известный фотограф. Скажи, что узнал, что поклонник его творчества, и что у тебя девкам в сауне фотосессия нужна. Нужна ведь? Не бойся, за мой счет. В общем, прояви инициативу, встречаемся через полчаса у машины». В гардеробе у вешалок я начал спрашивать про лоханзона. Студенты пожимали плечами, только какой-то ученый-старичок просветил, что профессора давно проводили на пенсию. Тогда я спросил про Дуба, то есть про Гаврилова. «Вы найдете этого стервятника в лаборатории?» Брезгливо сморщился он и ушел. «Хм, Дуб-стервятник? С чего бы это?» Лаборатория была на том же месте, да и внутри изменилось мало, разве что компьютеры на столах появились. И еще она была разделена стеклянной стенкой. На стеклянной двери в перегородке висела табличка «Кооператив Вектор». Я постучался, услышал «Войдите», вошел и увидел Гаврилова. Признаюсь, узнал я его с трудом. Сколько ж ему было 20 лет назад? Да ровесник Тимофеева, наверное. Ну да, они же однокурсники. Значит, сейчас примерно 45. Уже старше меня. А с виду забурел. Так часто бывает со спортсменами, когда они резко бросают тренировки. Мордаху отъел. Пиджак на нем красный, часы золотые. Ролекс. Морда такая красная. Он тоже меня рассматривал, даже прищурился. Видно, близорукость, а очки носить стесняется. «Здравствуйте, я Павел Ловчев», — представился я. «Вы могли знать моего отца?» «Да что там могли, знали. У него была серая «Волга», и вы устанавливали на нее телефон». При слове «телефон» Гаврилов почему-то оглянулся. За спиной его был стеллаж, доверху заставленный яркими коробками с иностранными надписями. «Саньо». «Что за Саньо?» «Чье Саньо?» «Почему, не знаю. Сони знаю, про Саньо не слышал». «Как же», — закивал Гаврилов. «Серая Волга. Старая, 21-я, с оленем еще. Как же давно это было. И что же телефон? Работает?» «В том-то и дело, что нет. Понимаете, отец уехал в длительную командировку, машина стояла в гараже. Я думал, трубка разрядилась. Но потом зарядил, магнитофон заработал, радио тоже. А набираю на трубке номер, нет сигнала». «Ну, конечно, сколько времени прошло», — сплеснул руками Гаврилов. «Ничто не вечно. Они ж и антенну, наверное, с крыши выбросили, жлобы. Но не страшно». Гаврилов встал, звеня ключами, открыл какой-то сейф. Достал большую коробку с синими буквами «Сенау». «Вам просто повезло, что вы меня застали. Вот радиотелефон. Фирма «Сенау», Тайвань. База и две трубки. Будете как министр с собственным телефоном в машине. Всего 1500 гринов. Нигде дешевле не найдете». «А если рублями?» «Могу поменять. По 30 за бакс. Самый выгодный курс, не сомневайтесь». «Допустим, но тот старый можно как-то починить?» «Ах, тот старый», — Гаврилов вздохнул. «Тот аппарат лоханзона был хорош. Лопух, глыбище был, такое сотворил, хоть и опытная модель. Жаль, конечно, что так вышло. Да чего уж тут говорить». Как-то невесело он это сказал. «Нет, видно было, что он очень хочет втюхать мне этот тайваньский радиотелефон, но почему-то очень переживает за опытную модель». «Погодите. И что, больше таких телефонов не было?» — спросил я. «Не было», — буркнул Гаврилов. «Завернули наш проект на корню. Ученая комиссия признала бесперспективным. Давно это было. Так что, будете Сенау брать?» Я молча выложил на стол пачку денег. Гаврилов тут же ее схватил, пересчитал, потыкал пальцем в калькулятор. Двинул коробку в мою сторону. «Поздравляю, Останетесь довольны. Там подробная инструкция на русском. Если что не получится, звоните. Мои студенты подъедут, все сделают». Я собрался уже отбыть с покупкой, но вдруг дуб меня остановил. «Погодите, вот вы сказали про старую «Волгу». И как, телефон в машине работал?» «Отлично работал. А можно посмотреть?» Дуб позвонил кому-то. Очень быстро в комнате появились парень с девушкой. Дуб кивнул. Девушка села за стол принимать заявки. Парень подхватил тяжелую коробку, всем своим видом выражая готовность тащить ее за мной хоть на край света. Мы вышли из института и подошли к «Волге». Меня все подмывало спросить, почему тот ученый-старичок назвал Гаврилова стервятником. Студенты, которые встречались нам по дороге с Дубом, почтительно здоровались, трое даже попросили принять их в кооператив. А вот двое беседовавших преподавателей, наблюдавших за мероприятием, только посмотрели на его красный пиджак и презрительно отвернулись. «Нищета подзаборная», — сказал Дуб сквозь зубы и сплюнул. «Проблемы с коллегами? Научные споры?» — предположил я. «Да какие там споры? Завидуют просто. Страна меняется на глазах. Везде возможности открываются, а эти сидят, как раки-отшельники в своих ракушках. Только жопы у них, как ракам и положено, голые. Я, считай, весь институт на новый компьютер перевел. Даже в МГУ такой техники нет. Они жалуются, что у них из-за этого лимиты на научные разработки срезали. Толку от этих разработок, когда дома жрать нечего. Говорят, что я передовые технологии на Запад продаю». «Ага, нужны они кому были, их технологии. Валялись папки в шкафу никому не нужные, а я хоть что-то пристроил. А то, что я полсотни студентов по обмену в Штаты отправил, молчат. А ведь на научную конференцию в Лондоне все записались. Чуть ли не всем институтам. По ночам звонили, просили обязательно в состав делегации включить. Так разве всех возьмешь? Теперь вот стоят, рожи воротят». В это время со сцены перестали говорить, что-то заскрипело и грянула музыка. Рев и скрежет. Нечесанный солист схватил микрофон и завизжал что-то про поруганную и проданную родину. Мы подошли к машине. Я открыл дверь. Гаврилов рассмотрел трубку, вдруг достал из кармана отвертку, тестер, еще какую-то мудреную штуковину. Быстро трубку вскрыл, начал тестировать контакты. «Так, ага, работает, есть сигнал, идет», — приговаривал он. Снова свинтил трубку, набрал номер, долго слушал. «Ну что ж, труба работает, вызов идет», — сказал он наконец. «Видно, дело в антенне. Мы ее тут на крышу установили. Нужно посмотреть. Слушайте, уважаемые, а продайте это устройство мне. Все равно у вас не работает, а я, глядишь, починил бы. Мне оно дорого, как память». Глаза его выдали. По глазам видно было, что врет. По всему эта штука 20-летней давности была круче, чем современный тайваньский продукт, который он мне только что всучил. «Не могу продать. Папка не велел», — сказал я и залез в карман, вытащил пачку купюр. «Сколько мне заплатить, чтобы вы посмотрели антенну?» Дуб жадно посмотрел на деньги, но брать не стал. Вздохнул. «Чего уж, сам посмотрю. Должна заработать. Если заработает, уж будьте добры, звякните мне. Может, еще чего придумаем?» И он протянул мне визитку. Гаврилов ушел, а я стал оглядываться в поисках шрама. Судя по реву со сцены, политическая часть мероприятия была закончена. И действительно, молодые парни у сцены сворачивали флаги и транспаранты. И где же наш любитель обнаженной натуры Веня? Не соскочил бы. Сзади раздался приглушенный стон. Я резко обернулся. У шрама особо не соскочишь.